«Подождем», — ответил тот. Он посмотрел в море, но тьма была такая, что уже не позволяла различить отправленные им шлюпки. «Пожалуй, пора», — пробормотал он, как бы советуясь с самим собой. «В нужный момент Морган появится». «Эй, канониры! Огонь!» Еще секунду царила тишина, прерываемая лишь свистом ночного ветра да глухим рокотом волн, разбивавшихся о нос корабля. Потом две вспышки резко высветили палубу молниеносного, и два громовых выстрела разорвали тишину. Страшный шум поднялся на борту вражеского корабля при этом неожиданном приветствии. «Измена!» — орали испанцы. «Это враги!» — черный корсар перегнулся через борт, пытаясь разглядеть, что происходит на палубе фрегата, но тьма была такая густая, что не позволяла ничего видеть. Он снова схватил штурвал и закричал: «Вперед!» Молниеносный повернулся носом к вражескому кораблю, чтобы приблизиться и иметь возможность помочь своим шлюпкам. Он двинулся вперед, когда на фрегате что-то вспыхнуло со страшным грохотом. Еще несколькими выстрелами корсары пробили фальшборт у него на баке и сделали пробоину в правом борту, но выше ватерлинии. Но неожиданно, вместо того, чтобы отвечать, фрегат взял круто влево и показал корму. «Что? Он пытается сбежать от нас!» — издал корсар вопль ярости. «Тысяча акул!» — вскричал Карма, бросаясь к борту. «Если он ускользнет от нас, мы пропали! Тем более, что у нас шлюпки на воде!» — сказал ван Штиллер. «Нам придется подождать их, а испанец воспользуется этим, чтобы удрать». Фрегат уже полностью развернулся и стал удаляться от них в сторону берега. Похоже, он не собирался вступать в бой, а торопился предупредить своих о появлении корсарского судна. Он своей цели достиг. Он узнал, что это был за таинственный парусник, который много дней плыл вдоль берегов Юкатана, и, кажется, счел свою миссию на этом законченной. Нужно помешать ему бежать, или придется отказаться от предприятия в Веракрусе, — в сильном волнении воскликнул корсар. — Эй, готовьтесь к маневру! Мы перережем ему путь! Двумя точными поворотами молниеносный вышел на перерез, став таким образом между фрегатом и американским берегом. Этот маневр был совершен с такой быстротой и точностью, что когда испанский корабль попытался встать по ветру, он увидел перед собой острый нос молниеносного. «Стой, здесь не пройдешь!» — закричал Карма. Видя, что путь перекрыт, фрегат остановился, как бы решая, что предпринять, и вдруг окутался дымом и пламенем. Поняв уже, что от сражения не уйти, испанцы решительно приняли вызов. Несколько ядер просвистело над палубой молниеносного, заряд картечи продырявил ему паруса, но это не смутило черного корсара. Он очень рассчитывал на своих матросов и канониров, а более всего на шлюпки, которые вел Морган. «Из бортовых орудий огонь!» — закричал он. «Мы возьмем испанца на абордаж». Оба судна загремели с одинаковой яростью, осыпая друг друга ядрами и картечью.